Если ты секунда, то я сапер. Если это шоу-шоу, я режиссер. Потанцуй, потанцуй, потанцуй, потанцуй со мной. Если веришь в сказки, то будет толк. Ты же в красной шапке, я серый волк. Прогони, прогони, прогони, прогони меня. Может быть, правда не стоит, это меня беспокоит. Я же совсем не такой, я не такой. Мы остаемся вдвоем, помню я имя твое. Света, Лена, Вика, а Вероника. Чика-чика-чика-чика, ты смелая клубника. Чика-чика-чика-чика, и без тебя мне ника. Чика-чика-чика-чика, моя любовь верника. Чика-чика-чика-чика, верни, верни, Вероника. Чика-чика-чика-чика, ты смелая клубника. Чика-чика-чика-чика, и без тебя мне ника. Чика-чика-чика-чика, моя любовь верника. Чика-чика-чика-чика, верни, верни, Вероника. Чика. Поднимите руки и встаньте в ряд. Все твои подруги со мной хотят, но мне ты, только ты, только ты, только ты нужна. Да. Ну не будь глупышкой, скажи мне да. Допивай винишко, иди сюда. Подружи, подружи, подружи, подружи со мной. Может быть, правда не стоит, это меня беспокоит. Я же совсем не такой, я не такой. Мы остаемся вдвоем, помню я имя твое. Света, Лена, Вика, а Вероника. Чика-чика-чика-чика, ты смелая клубника. Чика-чика-чика-чика, и без тебя мне ника. Чика-чика-чика-чика, моя любовь верника. Чика-чика-чика-чика, верни, верни, Вероника. Чика-чика-чика-чика, ты смелая клубника. Чика-чика-чика-чика, и без тебя мне ника. Чика-чика-чика-чика, моя любовь верника. Чика-чика-чика-чика, верни, верни, Вероника.